Глава 28. Яна. Палач не дает мне времени на самосожжение. Его пальцы обхватывают мою руку повыше локтя. Он разворачивает меня к себе пунцовым лицом, но уверенно краску скрывает тусклое освещение, и это подарок. По руке разбегаются мурашки и оседают внизу, в животе, когда смотрю в глаза напротив. Клубничный поцелуй. Господи, какая дурь! Не знаю, что еще сказать, выдавливаю. «Это шутка?» «Смешная», — констатирует он. «Я пойду». Дергаюсь в сторону, но он удерживает меня на месте, и внезапно я этим счастлива, ведь сама больше не справляюсь. Не знаю, что должна делать. И говорить. Чего он от меня хочет? Его взгляд на моих губах опять и опять. О чем он думает, у него на лице написано. Но я больше не делаю попыток освободиться. Не делаю и крошечного шага назад. Я тоже этого хочу. Даже несмотря на последствия. Ведь они должны быть? Это не преступление. И ни к чему не обязывает. Да? Да? «Ты с Рафой?» — вдруг спрашивает палач. «Что?» — лепечу я, округлив глаза. «С Рафой? Нет, мы не... мы не...» «Не...» — произносит он, чуть склонив ко мне голову. Собственный кретинизм злит, и я выпаливаю. «Я не с ним. А ты? Это твоя девушка?» Кивнув ему за спину, жду ответа, вытянувшись в струну. «У меня нет девушки». Колени превращаются в желе, ведь он подтягивает меня ближе, заставляя коснуться своей груди кончиками моей. Соски мгновенно твердеют. Щёка обдаёт его дыханием. Он будто опутывает меня сетью, перемещает лежащую на барной стойке руку ближе, разворачивает меня так, что я упираюсь в стойку лопатками. Нависает. Моих волос касаются его пальцы, еле уловимые движения, которые я чувствую острее, чем чувствовала бы удар по голове. Ниже, опустив лицо, носом почти дотрагивается до щеки. Вдыхаю его запах. Запах одежды, кожи. Они похожи на морской бриз. А я люблю море. И никогда не буду делить парня с другой. «Она об этом знает?» — спрашиваю я дрожащим голосом. «Знает». «Ты уверен? Если нет, то...» «Дашь мне между ног?» «Что?» «Ничего», — бормочет он рядом с моим ухом. «Забудь». Мои веки опускаются. Блондинка выскакивает из головы пробкой, тело дрожит от желания до палача дотронуться. Но руки висят вдоль тела, будто плети. Ведь я не знаю, как к нему прикасаться. Дерзко, осторожно или так, как хочется мне самой. А он? Теперь я ненавижу, когда меня лапают. Или трогают слишком откровенно без моего разрешения. Из-за этого напрягаюсь, словно ожидая подвоха. Выпустив руку, Артур пальцами обхватывает мой подбородок и приподнимает его. Облизнув губы, я вибрирую. Его рот чуть приоткрыт, оторвать от него взгляд не получается. Палач тянется к салфеткам и дает мне одну, говоря: «Сотри». Сглотнув, я провожу тонким квадратиком по своим губам, стирая красную помаду. Скомкав бумажку, роняю ее на пол, потому что палач нетерпеливо отводит в сторону мою руку и, склонив на бок голову, приближает свое лицо к моему. Через секунду его губы замирают в миллиметре от моих, и я хватаюсь пальцами за тенниску у него на животе. Всего один удар сердца, и он меня целует. Головокружение подкашивает колени. Палач отдаляется на мгновение и тут же возвращается, но на этот раз меняет наклон головы так, что наши рты совпадают, как пазлы. Живот обдает жаром. Я размыкаю губы, и между ними скользит его горячий язык. Издаю я предательский стон. Он отдергивает голову, обжигает мой рот дыханием и снова целует, только теперь так мягко, что из меня опять вылетает стон. Рука Артура сжимает мою талию. Я забрасываю руки ему на шею и сотрясаюсь с головы до ног, потому что бедрами чувствую выпирающую каменную твердость в его шортах. От шока и возбуждения перед глазами вспыхивают белые круги. Разорвав поцелуй, я хватаю ртом воздух и в упор сталкиваюсь со взглядом палача. Он горячий, почерневший, голодный. Его тело будто высечено из гранита, и оно тоже вибрирует. Возможно, от меня заразилось. Но несмотря на поток шокирующих новых ощущений, я хочу целоваться еще, Я разрешаю этому желанию наконец-то выбраться из клетки, в которой держала его так долго, не позволяя даже голову поднять. Желанию ощутить на своих губах губы Артура Палача. И когда была глупой школьницей, и когда увидела его впервые у стойки ресепшена. От этих откровений я снова позорно робею. Сердце колотится, а его бьет меня быстрыми уверенными толчками, ведь он вжимает мое тело в свою грудь так, что не могу пошевелиться и дышать трудно. Это доходит с таким запозданием, будто мои мозги были отделены от тела, но просветление длится недолго. До того момента, пока губы палача снова не находят мои. В этом водовороте я запускаю пальцы в его волосы, пробую их на ощупь, впитывая ощущения. Все сразу. Тесноту между нами, вкус его языка, которым он гладит мой. Ведь наш поцелуй становится бесконтрольно глубоким, а мое тело выгибается палачу навстречу. Я повисаю на нем. Этот стон принадлежит не мне, и от него меня снова встряхивает. От пульсации и твердости у него между ног тоже, и от того, что губы Артура вдруг прижимаются к моей шее во влажном жадном поцелуе, а ладонь накрывает через платье ягодицы и сжимает. «Эй, ребят!» — настойчивый голос бармена врезается мне в затылок. «Я все понимаю, но найдите себе другое место».